Анатолий Алексин. Необычайные похождения Севы Котлова. Под чужим именем. С чего все началось? Это началось на уроке немецкого языка. Я поднял руку и сказал: «Анна Рудольфовна, можно закрыть окно? А то прямо мурашки бегают». Анна Рудольфовна сняла пенсне, не спеша оглядела окно, потом всю нашу парту и, наконец, меня в отдельности. Свою просьбу вы, Котлов, вполне могли бы изложить по-немецки, кроме, разумеется, слова «мурашки», которого мы еще не проходили. Анна Рудольфовна была единственной учительницей в нашем классе, да, пожалуй, и во всей школе, которая называла учеников на «вы». С этим «вы» у нас случалось много разных историй. Вот, например, скажет Анна Рудольфовна ученику, стоящему у доски: «Вы свободны», и мы все дружно вскакиваем со своих мест. Получив разрешение, я стал коленками на подоконник, еще шире раскрыл окно и высунулся на улицу. «Котлов, зачем столько лишних движений?» – сказала Анна Рудольфовна. «Чтобы сделать простой перевод с немецкого, вы зачем-то вываливаетесь на парту, сопите и даже высовываете язык. А чтобы закрыть окно, вылезайте на улицу». Я ничего не ответил Анне Рудольфовне, а только еще больше свесился вниз. Наконец я все разглядел, спрыгнул на пол и, тяжело вздохнув, направился к своей парте. «Котлов, вы же забыли закрыть окно», — сказала Анна Рудольфовна. И в самом деле, как же я забыл? Надо было выкручиваться. «А я, Анна Рудольфовна, вижу, люди внизу без пальто ходят. Ну, значит, думаю, потеплело уже». «Потеплело?» — Анна Рудольфовна развела в стороны свои полные руки. «А как же ваши мурашки?» «Все нормально», — бодро ответил я и сел на свое место. «Ничего не понимаю», — по-немецки воскликнула Анна Рудольфовна. И с размаху, даже не примиряясь, насадила пенсне себе на нос. «Ничего не понимаю». Мой сосед Витька Бородкин по прозвищу Витик-нытик прошептал так, словно великое открытие сделал: «У тебя, котелок, башмаки только что в починке были, да?» «Откуда ты знаешь?» «А бумажки к подошвам приклеены». Витька хитро подмигнул. «Вот, мол, какой я сообразительный. Ты на коленях стоял, а я твои подметки разглядывал». И любит этот Витька всякими пустяками заниматься. Я взял ручку, как всегда навалился на парту и написал на белом клочке: «В авангарде идет под чужим именем. Заграничная. Во всю стену человек в черной маске, со шпагой и в сапогах с отворотами». Витька ответил мне на том же белом клочке: «Значит, опять завтракать не придется. Очень есть хочу». Я с презрением посмотрел на голодного нытика, для которого какие-то несчастные пончики в масле были важнее черной маски, шпаги и сапог с отворотами. «Можешь проедать свои деньги», — со злостью написал я. «В кино нас все равно не пустят». «Почему?» — сразу забыв про пончики, разочарованно прошептал Витька. На белом клочке больше не было места, и я тоже ответил шепотом: «Потому что чертову бумажку уже повесили». Чертовой бумажкой мы называли зловредное объявление у двери кинотеатра: «Дети до 16 лет не допускаются». А как мы в тот день мечтали быть в авангарде? «И неужели это правда, что взрослые люди, в особенности женщины, хотят выглядеть помоложе?» – думал я. «Не верю. Только сумасшедший может убавлять себе года. Ведь для взрослых все на свете удовольствия. Вот мой старший брат Дима. Он может смотреть в кино любую картину и во взрослую читальню записаться, и вечером на симфонические концерты ходить. Ну, я, положим, не особенно рвусь на симфонические концерты, но почему все-таки ему можно, а мне нельзя?» В общем-то, мои рассуждения ни к чему не привели. Так что можно считать, что все началось не на уроке немецкого языка, а после этого урока, когда Анна Рудольфовна, прощально помахав пенсне, сказала нам «Auf Wiedersehen», и мы вырвались на большую перемену. Я сразу побежал на четвертый этаж, к своему старшему брату Диме. С каждым этажом ребята все взрослели, а большая перемена становилась все тише. На втором этаже носились, кричали, свистели и толкались самые лихие, самые буйные, пятые и шестые классы. На третьем этаже тоже шумели и бегали, но уже не дрались и не свистели. А уж на четвертом были тишина, спокойствие и даже свои правила уличного, или вернее сказать, коридорного движения. Старшеклассницы под руку и в обнимку ходили по самому центру коридора, а старшеклассники с умным видом жались у стен и подоконников. К Диме я бежал за деньгами на завтрак. Мама уверяла, что если дать мне эти деньги утром, дома, так я их до школы не донесу. На большой перемене, солидно порывшись в своем кошельке, Дима всегда говорил: «Сейчас же прямым ходом в столовую. И бери не селедку, а что-нибудь существенное. Ведь обедать будем только вечером. Я проверю. Смотри котелок». Проверять-то он, конечно, никогда не проверял, а говорил все это просто так, чтобы унизить меня в глазах своих товарищей. Но и на этом Дима не успокаивался. Он напяливал на нос свои очки в толстой оправе, как у ботвинника, разглядывал меня и обязательно делал какие-нибудь замечания. «Эх, Севка, уже всю рубашку помял. Если бы сам гладил, так не мял бы, наверное». «Эх, Севка, всю куртку в чернилах вымазал. Если бы сам покупал, так, наверное, не мазал бы». Честное слово, мне казалось, что Дима никогда в жизни не был в пятом классе, а так прямо и родился на свет важным девятиклассником в роговых очках. Да, хорошо быть взрослым человеком. Всегда можешь поизмываться над своим младшим братом, да еще со всех сторон похвалы за это получать. Ах, какой вы заботливый брат! Ах, какой вы внимательный! В тот день Дима, как обычно, выдал мне деньги, приказал по дороге в буфет никуда не сворачивать и уже приготовился сделать замечание, но не успел. Мимо какой-то подпрыгивающей воробьиной походкой проходила Димина классная руководительница, маленькая седая старушка. Она, между прочим, учила ребят математике еще тогда, когда не то что я, а даже мой папа на свет не родился. Старушка остановилась, заглянула снизу мне в лицо и сказала Диме: «Котлов, это твой младший братишка?» Я так и подумала: «Вы похожи, как две капли воды». И, взяв меня за пуговицу, она спросила: «В каком ты классе?» «В пятом вы». «В пятом? Ишь, какой рослый. Меня обогнал, и тебя, Котлов, скоро перерастет». «Да, в смысле роста он не подкачал», — ответил Дима таким тоном, будто во всем, кроме роста, я очень даже подкачал. «Похож. Удивительно похож», — повторила старушка. «Только вот зрение он себе еще не успел испортить. А так, если не считать очков, одно лицо. Тебя как зовут?» «Я помню, не сразу», — ответил старушке, потому что в ту самую минуту меня осенила очень важная идея. Просто потрясающая. Вот с этого все и началось.